Никита бросил беглый взгляд на Глафиру. Она, пристально следя за происходящим, едва заметным кивком головы поздоровалась с ним и прохладно улыбнулась. «Это Люба Горохова», — сказал, возвращаясь к фотографии Никита. Видно было, что он взволнован. «Конечно, она у нас бывала. И неоднократно. Она вообще любила здесь бывать. С кем? Что она здесь делала? Ну, во-первых, они собирались здесь в определенные дни. Клуб литераторов. Странная публика, скажу сразу. Шумные, громкие люди. Поэтому мы накрывали для них столы в самом углу, вон там за пальмой, чтобы они не мешали остальным посетителям. Что они делали? Читали стихи? Да, стихи. И вообще много говорили, спорили, аплодировали друг другу, как в театре, знаете. Иногда приглашали музыкантов, барда одного я запомнил, еще одного скрипача, старого такого седого, он виртуозно играл. Кто за все это платил? Северцев Владимир Александрович. Он был знаком с Любой? Конечно. Я так понимаю, она была его протеже. Знаете, иногда бармену многое рассказывают. Так вот и Северцев этот, поджидая ее здесь, называл ее богиней, ангелом. Он считал ее гениальной поэтессой. А как вы думаете, у них был роман? Уверен. А как ее убили? Кто? Когда вы видели ее здесь в последний раз? Да вот... совсем недавно, в понедельник, 14 мая, поздно вечером. Она была одна? Ну да, до определенного момента. Расскажите подробнее. В тот вечер она, как мне показалось, была уже под Жаффе. Ну, во всяком случае, она производила именно такое впечатление. Мне даже официант Толик шепнул, что она клеится к нему. Плетет какую-то чушь, и ей больше наливать не стоит. Она кого-то ждала? Да, она еще Толику сказала, что Владимир Александрович должен прийти, но что-то запаздывает. Скажите, какие чувства она у вас вызывала? Ну, я-то не поэт и в поэзии не разбираюсь, но если все говорят, что она гений, значит, я ее за это уважал. Хотя... когда она читала свои стихи, я тоже краем уха что-то слышал, и мне это нравилось, но для меня это все сложно. Вы понимаете, это, как бы поточнее выразиться, очень тонкая материя. Любовь, философия, сложные слова, все такое мудреное. А с другой стороны, если смотреть на нее как на женщину, то мне ее почему-то было жалко. Какая-то она была... неприбранная, неприкаянная. Я даже мысленно пытался ее приодеть. Она же ходила в каких-то балахонах летом или в вязаных платьях зимой. Какие-то кружавчики, цветные нитки, ну, я не знаю. У нее были очень красивые волосы и глаза. Хотя глаза были скорее даже не просто красивые, а какие-то одухотворенные и печальные. «Да вы тоже поэт, Никит?» — улыбнулся Денис. «И что же? Что было потом? Северцев появился?» «Нет, нет, он не появился, как ни странно, хотя она его явно ждала. Пришел другой человек, ее знакомый. Она, увидев его, очень обрадовалась его приходу. То есть эта встреча была для нее неожиданностью?» «Ну да, причем приятной неожиданностью. Она прям засветилась вся. И что?» «Ничего. Попросила меня приготовить им по коктейлю. А что он за человек?» «Я не знаю, как его зовут. У нас бывал всего несколько раз. Один? Раньше я его видел с приятелем. Знаете, такие прожигатели жизни. У них на физиономии написано, что они бичи. Может, сорвали где-то в легкую деньжат и приехали сюда покутить». Не удивлюсь, если они вообще из провинции, но все это лишь мои предположения. И что? Это он первый подсел к Любе? Не сразу. Он пришел один, подошел сюда, где вы сейчас стоите, заказал виски. Люба сама его окликнула. Она назвала его по имени? Нет. Она просто позвала его как-то... Я сейчас не помню, но точно не по имени. Может, сказала «Привет» или «Салют, ты меня не узнаешь?» Он сразу обернулся, увидел ее, и по выражению его лица я понял, что они знакомы. Ну, а потом я вспомнил, что как-то они были в одной компании. Он, его приятель, Люба и еще одна женщина. Что было потом? Он со своим виски подсел к ней. Они недолго поговорили, мне показалось, что он чем-то расстроен. Люба же тоже была какая-то нервная и одновременно веселая. Словом, они очень быстро ушли. Даже часа здесь не провели. Вы можете его описать? Составить его фоторобот? Без проблем. Тогда завтра позвоните вот по этому телефону, и Денис протянул ему свою визитку. Он вернулся к Глафире. Ну что, все узнал? Кажется, завтра утром у нас будет фоторобот убийцы, просиял Денис.